9. Летом долгого, насыщенного событиями 1913 года, Толкин, решив заработать на новую мебель, отправился во Францию в качестве воспитателя при двух несовершеннолетних мальчиках-мексиканцах. Примечание. Напомним, что в Мексике с 1910 года бушевала революция. Конец примечания. В Париже к этой, скажем так, не совсем обычной группе присоединились еще один мексиканский мальчик и две их тетушки. Всех их Толкин обязан был детально ознакомить с достопримечательностями французской столицы. «Поначалу эта задача казалась несложной», — писал Майкл Уайт, один из биографов писателя, но неожиданно обернулась огромными неприятностями. Прежде всего, к величайшему смущению Рональда, он обнаружил, что все его немалые достижения в сравнительном языкознании и способность писать ученые эссе о самых мудреных и загадочных тонкостях старонорвежского или англосаксонского языка совершенно бесполезны в быту. На реальном испанском он не мог связать и двух слов, да и французский его, мягко говоря, оставлял желать лучшего. Очень часто подопечные попросту его не понимали. Более того, он не взлюбил французскую кухню, а французы, в особенности парижане, казались ему людьми грубыми и неотесанными. В довершение ко всему, маленькие мексиканцы, которых ему надлежало учить и воспитывать, не проявили никакого, даже самого малейшего интереса к французской культуре и ее истории, и не хотели видеть ничего, кроме банальных туристических достопримечательностей. Уговорив мальчиков посетить Британь, Толкин надеялся обрести хотя бы там некоторое утешение в прекрасных ландшафтах и тонких винах. Но дело кончилось тем, что они на какое-то время бессмысленно застряли в Динане, приморском городке, который оказался ничем не лучше какого-нибудь провинциального Блэкпула. «Ну вот я в Британии», — писал Рональд своей Эдит. «А вокруг только туристы, мусор да купальные кабинки». Когда однажды вся компания отправилась на очередную прогулку, одну из тетушек сбила легковая машина, вылетевшая на тротуар. Через несколько часов пострадавшая скончалась от тяжелых внутренних повреждений, так что эта злосчастная поездка всем попортила много крови. И Толкин вздохнул с облегчением только тогда, когда, наконец, договорился об отправке тела покойной в Мексику и передал маленьких мексиканцев их родственникам. Примечание. Уайт, Толкин. Биография. Санкт-Петербург. 2013 год. Страницы 56-57. Конец примечания.